Мария Карелли. Варавва. Повесть времен Христа. Часть вторая. Глава первая. В большой, с высокими сводами спальни правителя горело множество светильников, курились благовония. Пилат возлежал на подушках, покрывающих роскошное, украшенное золотом ложе из слоновой кости. Лицо его осунулось, глаза запали, видно было, что он очень болен. «Выслушай этого человека, Понтий», — сказала Юстиция, присаживаясь рядом с мужем на мягкую постель. «Это благочестивый Иосиф из Римофеи». Прокуратор вяло поднял руку. «Подойди ближе. Еще». Почти шепотом сказал он Иосифу, почтительно склонившемуся у двери. «Я не могу отличить тебя от теней, которые окружают меня». Иосиф приблизился. «Мир тебе, досточтимый наместник великого Цезаря», произнес положенные слова приветствия проситель. «Что привело тебя ко мне? Я, кажется, уже исполнил сегодня желание детей Израиля», угрюмо сказал прокуратор Иудеи. «Благородный Пилат, я пришел просить тело Христа». Неожиданно резким для его состояния движением прокуратор приподнялся на ложе и сжал ладонь супруги. «Ты слышишь, Юстиция? Тело Христа!» Глаза его лихорадочно заблестели. «Я не осмелился бы потревожить в столь поздний час покой прокуратора Иудеи, но только ты, милосердный Пилат, можешь выполнить мою нижайшую просьбу». В голосе Иосифа зазвучала надежда. «Не допусти, чтобы праведник был погребен вместе со злодеями, как приказали старейшины. Позволь положить священное тело в склеп, приготовленный для меня, и похоронить с молитвами и слезами, как умершего героя». «Умершего?» — переспросил Пилат. «Ты уверен, что он умер?» Иосиф испугался. Снова тот же самый вопрос. Но он не успел ничего ответить. Пилат вскочил с постели и закричал. «Мирская сила не может убить Назарея! Он жив! Несчастные! Вы торжествуете, видя кажущуюся гибель бессмертного! Он Бог! Вы видели только страдания человека, а я видел больше!» Нежно обнимая Пилата, Юстиция умоляла его не волноваться, но он горячо продолжал. «Я надеялся, я верил, что и они, наконец, увидят очевидное. Всю лучезарность этого удивительного облика, такого неземного, что каждую минуту я ждал, он вот-вот растворится во Вселенной. Он не умер. Он не мог умереть, хотя его и распяли. Он владеет тайной смерти, недоступной людям». «Пилат, прошу тебя, не волнуйся так», — говорила заботливая супруга. Но Пилат не видел и не слышал ее. Он мысленно снова стоял в Синедрионе и омывал руки. «Я не виноват», — кричал он в отчаянии. «Это дело иудеев, и они ответят за преступление. Я же заявляю и перед небом, и перед Цезарем, не повинен я в крови праведника!» Весь дрожа, Пилат простер руки к посетителю, потом, опомнившись, вдруг сказал, глянув на него: «Зачем здесь этот человек?» Иосиф недоумевающе посмотрел на Юстицию. Она быстро смахнула слезы и сказала, глотая застрявший в горле комок: «Ты забыл, Понтий? Он просит тело казненного пророка для приличествующего ему погребения. Исполни его просьбу и отдохни. Ты утомился». Пилат смотрел на Иосифа, что-то припоминая. Потом сказал решительно: «Бери то, что ты считаешь смертным телом, и поступай, как велит обычай. Я отдаю тебе на это разрешение». Пилат вдруг рассмеялся. «Разрешение! Положить в гроб то, что не вместит и не скроет ни один склеп, не уничтожит никакое время. Иосиф протянул прошение, и прокуратор поставил на нем печать. Низко поклонившись, советник уже хотел выйти, как во дворце послышался шум, и в покои Пилата ворвался разъяренный Каиафа. «Ты ответишь перед Цезарем за измену, Пилат!» — кричал первосвященник. «Ты сговариваешься с фокусниками, чтобы осуществить мнимое воскресение одного из них — Назарея!» Прокуратор величественно встал. «Кого ты называешь изменником, подданный Рима?» — властно произнес он. «Хотя ты и первосвященник, но понесешь наказание за оскорбление наместника Цезаря в его владениях». Каиафа побелел от сдерживаемого бешенства. «Ты тоже ответишь перед Цезарем, Пилат», — сказал он, брызгая слюной. «Разве ты забыл, что обманщик, которого распяли, говорил, через 3 дня воскресну? А теперь ты даешь разрешение похоронить его в склепе, тайна которого известна ему одному!» Каиафа ненавидяще посмотрел на Иосифа. «Он спрячет тело, а потом провозгласит, что Христос воскрес!» Иосиф не отвел строгих, спокойных глаз. Глядя в лицо Каиафе, он сказал: «Ты боишься, Каиафа. Ты не можешь опомниться с тех пор, как узнал, что в то время, когда распятый испустил дух, завеса в храме разодралась надвое. Приди в себя. Самые жестокие и те оставляют мертвых в покое. И этот покой заслужил тот, кто казнен так несправедливо». Кровь прильнула к лицу обычно бледного Каиафы. «Ты слышишь, Пилат?» — воскликнул он. «Как дерзок этот аримафеянин!» «Он говорит правду», — вмешалась юстиция. «Иисус из Назарета безгрешен». Первосвященник гневно глянул на женщину, осмелившуюся перечить ему, и сказал сквозь зубы: «Я с женщинами не спорю. Они не имеют права голоса в наших совещаниях». Юстиция презрительно улыбнулась. «Ты забыл, Каиафа, что перед тобой римлянка?» Первосвященник вздрогнул и уже другим, более миролюбивым тоном сказал, обращаясь к правителю: «Прошу тебя, взвесь все до мелочей, Пилат, чтобы не навлечь на себя недовольство Цезаря. Хладнокровные римские воины и те заразились странной болезнью. Они говорят про милосердие. Они отказались переломить кости богохульного Назарея, заявив, что в этом нет надобности. Он умер. Они нарушили закон. Исполни они мое желание, тело распятого было бы изрублено на мелкие кусочки». Глаза Каиафы горели мстительным огнем. Он тяжело дышал. «Твой сотник проявил самоуправство», — продолжал служитель Иеговы. «Своей властью отдал тело Назарянина женщинам, среди которых известная блудница Магдалина. Они подняли страшный вой, когда воины хотели отнести его к месту, где обычно зарывают преступников. И эта распутная девка заявила, что Иосиф Аримафейский добьется разрешения прокуратора похоронить Назарея с почестями. Почести фокуснику и богохульнику». Каиафа притворно воздел свои худые руки, призывая Иегову в свидетели. «Пилат, если ты дашь это разрешение, ты поощришь хитро задуманный заговор». Прокуратор смотрел на первосвященника, как на низкого раба, с презрением, надменно. «Юстиция, прикажи позвать Петрония». Вошедший центурион приложил правую руку к сердцу, приветствуя начальника. «Слава Цезарю!» «Слава!» — махнул ответно Пилат и медленно и внятно, как на допросе, спросил: «Скажи, Назарей умер?» «Да, благородный Пилат». «Ты точно знаешь? Тебя не обманули?» — продолжал допытываться прокуратор. «Один из воинов пронзил ему бок копьем, чтобы убедиться в его смерти», — — ответил центурион. «Что побудило тебя отдать тело распятого близким ему людям, а не закопать возле городской стены как преступника?» Петрония смутил этот вопрос, но, набравшись смелости, он твердо сказал: «Распятый казался человеком безгрешным и храбрости необыкновенной». Пилат посмотрел на Каиафу. «Вот видишь, Петроний, как всякий римлянин, уважает храбрость». Первосвященник презрительно усмехнулся, а Пилат продолжал, обращаясь к центуриону: «Ты поступил правильно. Милосердие — достойное чувство. Я ни в чем не обвиняю тебя, Петроний. А ты, великий Каиафа...» Он брезгливо посмотрел на первосвященника. «Демонстрируешь чувства, которые более всего соответствуют твоему званию служителя Бога. Месть, кровожадность и страх. Молчи, не перебивай. Я знаю, ты боишься даже мертвого тела того, кто убит тобой. Но ты опоздал. Аримафеянин получил мое разрешение похоронить Назарея в своем склепе. А если ты подозреваешь его в кознях, то приложи печати к гробу и поставь какую угодно стражу из самых бдительных воинов. Пусть они охраняют склеп, пока не пройдет 3 дня. Если ты находишь, что Петроний слишком милостив, разрешаю тебе выбрать другого начальника стражи». «Если бы ты был предусмотрителен, Пилат, — сказал недовольный Каиафа, — ты отказал бы последователю Назарея выдать тело». Иосиф спокойно возразил: «Довольно злобствовать, Каиафа. Чтобы развеять твои опасения, я приглашаю тебя присутствовать при погребении. Ты можешь тщательно осмотреть склеп внутри и снаружи и убедиться, в нем нет тайного хода». Не удостоив Аримафеянина ответом, первосвященник язвительно сказал Пилату: «Желаю тебе лучшего здоровья, мудрый правитель Иудеи. Прощай, Каиафа. Желаю тебе больше мужества», — парировал Пилат и повелительным жестом дал знать, что посетители могут уходить. Когда Иосиф и Каиафа направились к двери, Пилат сказал, обращаясь к Петронию: «Выполнил ли ты мой приказ? Навел справки о молодом Искариоте?» «Прокуратор, Иуда Искариот умер», — доложил сотник. Первосвященник резко обернулся и, остановившись, столкнулся с шедшим за ним Иосифом. «Что с тобой, Каиафа?» — спросил удивленный Иосиф. «Ничего, ничего». Каиафе удалось скрыть изумление. «Я не попрощался с любезнейшей супругой Пилата». И, совсем справившись с собой, он сказал с иронией: «Прощай, прекраснейшая из римлянок». Юстиция пристально смотрела на него, не отвечая. Сконфуженный Каиафа схватил за руку Иосифа. «Пойдем скорее, пронырливый аримафеянин. Поскорее открой свой склеп, чтобы скрыть в нем причину многих бед. Я воспользуюсь разрешением Пилата. Я поставлю у гроба богохульника такую стражу, что она будет бдительна, как все римское войско разом. Он не воскреснет ни на третий, ни на 1003-й день».